Трудная судьба изумрудного острова. Запах сена и запах водорослей. Мычание коров и крики чаек. На пустынных дорогах лишь повозки с молочными бидонами да гурты скота. Это Ирландия, где западная окраина Европы встречается с Атлантикой. Если не считать море и небо, в портрете страны преобладают две краски. Свежесть травы спорит с сединой камня. Даже изгороди из серых камней, разделяющие пастбище, кажутся такими же неподдельно древними, как развалины средневековых крепостей и сторожевых башен. Ирландская природа поражает тем, что до ныне выглядит почти такой же нетронутой и необитаемой, как в те далекие времена, когда последователи святого Патрика воздвигали на взгорьях каменные кельтские кресты. И в этом безлюдии, как и в том, что лишь в отдаленных селениях Атлантического побережья сохранился местный язык, отражена трудная судьба изумрудного острова. Прежде чем стать первой британской колонией, Ирландия была для Англии не только ближайшим соседом, но и серьезным соперником. Накануне промышленной революции XVIII века население Великобритании составляло 13 миллионов человек, а в Ирландии приближалось к 10 миллионам. Просто не укладывается в голове, что лишь за два столетия это соотношение могло измениться столь разительно. 56 миллионов в Соединенном Королевстве и 4 миллиона в Ирландской Республике. Даже если прибавить к ним 1,5 миллиона жителей Северной Ирландии, выходит, что за время, пока население Великобритании выросло вчетверо, на соседнем острове оно сократилось вдвое. Британская колонизация Ирландии означала массовое изгнание коренного населения с плодородных земель Северо-Востока, отданных англо-шотландским поселенцам. Каменистые взгорья, обращенные к Атлантике, стали для многих изгнанников дорогой на чужбину. Лондонские работорговцы, чьи барыши во многом помогли Британии стать владычицей морей и мастерской мира, начали поставлять живой товар плантаторам Нового Света, отнюдь не из Африки, а из Ирландии. Жителям завоеванного острова запрещалось обучать детей родной речи. За донос на подпольного преподавателя ирландского языка выплачивалось вознаграждение, как за убитого волка. Ирландец был не вправе стать ни учителем, ни врачом, ни юристом, ни чиновником. Ему оставалось быть лишь временным арендатором клочка земли, мелким ремесленником или навсегда покинуть родину. Эмиграция навсегда стала для страны болезненной, кровоточащей раной. В итоге в Америке нынче живет больше ирландцев, чем на родине. Целых 8 веков первую колонию так и не могли покорить до конца. И Лондон в 1921 году пошел на компромисс. Предоставил независимость 26 графствам из 32. Но при создании Ирландской республики страна была расчленена так, чтобы 1,5 миллиона англо-шотландских поселенцев, составлявших на острове меньшинство, оказались большинством в Северной Ирландии, где жило лишь 500,000 коренных ирландцев. Поскольку первая община состоит из протестантов, а вторая из католиков, противоречия между ними обрели религиозную окраску. Однако Ольстер, как принято называть Северную Ирландию, продолжает бурлить. Ирландцы, как правоверные католики, не признают противозачаточных средств, считают грехом аборты и имеют, как правило, многодетные семьи. А протестантская община, опасаясь утратить свое численное превосходство, продолжает любыми способами выдавливать коренных жителей в эмиграцию. Политически независимая Ирландская республика долгое время была обречена на роль поставщика сельхозпродуктов на британский рынок. Но нынче среди зеленых лугов все чаще видишь модернистские корпуса ультрасовременных предприятий. В век информатики Ирландию внезапно захлестнула волна иностранных инвестиций. Транснациональные корпорации оценили экологические преимущества Изумрудного острова. Их привлекает там свежий воздух и кристально чистая вода, каких нынче в Европе больше нигде не сыщешь. Однако предприятия, основанные на информационных технологиях, не имеют корней в местной почве. Это звенья технологических цепочек, тянущихся за пределы страны. Они не пользуются местным сырьем, не снабжают своими товарами местных потребителей. Они производят компоненты для продукции, целиком идущие на экспорт. К тому же их появление, как ни странно, нанесло еще один удар по обучению в местных школах на родном языке, чего многие века добивались борцы за национальную независимость. Дело в том, что с послевоенных лет в республике неуклонно сокращается число желающих изучать ирландский, ибо для профессиональной карьеры гораздо важнее знать английский. А уж с тех пор, как он стал языком интернета, тем более. Плачевная судьба родного языка еще более накаляет межобщинный конфликт, особенно в отторгнутой северной части Ирландии. В итоге Изумрудный остров продолжает оставаться английской Чечнёй.